Глава 10. Вечер выдался тяжелым. В доме покойного Мугараба был телефон, но я долго думал, куда позвонить в первую очередь. Выходило, что шефу. Сказать, что его лишь взбесило, все равно, как сравнить круги от камешка в луже с цунами. От крика шефа штукатурка с потолка сыпалась. Но в итоге он взял себя в руки и велел действовать по инструкции. Поскольку это не мой участок, на своих парней рассчитывать было нельзя. Сначала прикатили два патрульных копа, хмурых, с обветренными лицами. Мое удостоверение вкупе с трупом их не обрадовало. Разве что помятый вид Жасмин Корнблад вызвал у них талику сочувствия. Парни оказались джентльменами, но стали стереть женщину на совесть, сменив на этом посту Джафара. Его, кстати, вместе с арестованной Ахмараджи я постоянно держал на глазах, не расслабляясь. Чувствовалось, второго секретаря посольства прямо тянет прошвырнуться в кабинет покойника и пошуровать в его записях, однако я был начеку. Затем звонок Корнблату. Скажу, что у меня кошки на душе скребли, но изложил ему все как есть. После томительной паузы собеседник резко бросил трубку, и связь прервалась. Очевидно, вместе с ней лопнули надежды на премию. Опергруппа и медики прибыли быстро. Меня допрашивали первым. Каверзных вопросов не задавали. Спустя короткое время капитан из отдела по расследованию убийств заметил, что я лишний, только путаюсь у них под ногами. При этом он яростно жевал сигару, почему-то не желая ее зажечь. Я вызвал по телефону такси и укатил домой. Спать хотелось ужасно. Глаза слипались сами собой. На каком-то автомате я открыл квартиру, разделся и бухнулся спать. Снов, на удивление, не было. Следующий день — выходные. Я проснулся и повалялся в кровати, почитав книжку. Время тянулось медленно. Планов у меня не было, я решил хорошенько побездельничать, но тут напомнил о себе голодный желудок. Заправил кровать, сварил кофе, поджарил пару тостов, намазал яблочным джемом и сживал, почти не ощущая вкуса. После скучного, как жизнь девственницы, завтрака отправился в душ, где долго скреб себя мочалкой, будто смывая накопившиеся за почти 4 десятка лет грехи. Я почти закончил, когда в дверь настойчиво позвонили. Раскатистая трель заставила обмотать бедра ворсистым полотенцем и пойти открывать. Звонок интриговал. Гостей не ждал, за квартиру заплатил за месяц вперед, так что домохозяйке не нужно мне докучать, а если бы понадобился кому-то из коллег, вызвали бы по телефону. Был еще вариант с газетчиками. Уж они жареное дело с убийством не упустят ни за что. Но это братья в дом обычно не ломится. Подстерегает на месте преступления возле полицейского участка или изводит телефонными интервью. Чего гадать, на площадке было темно, в глазке никого не видно. В газетах часто публикуют советы полицейских, как обезопасить себя от грабителей. Один из самых первых гласит, что нельзя открывать двери неизвестным. И уж точно надо спрашивать, кто там. Но, давая подобные мудрые советы, мы, копы, почему-то сами склонны их нарушать. Должно быть, считаем себя некой привилегированной кастой, с членами которой никогда ничего не происходит. Вот и я, ничтоже сумнявшийся, распахнул дверь, даже цепочку не накинул, за что и поплатился. Приличных размеров кулак впился мне в переносицу. Если бы я не успел по годами выработанной привычке среагировать и податься корпусом назад, моей внешности грозило бы не очень эстетически выглядящие изменения. Но все равно было больно. Нос — один из самых чувствительных участков тела, и слезы невольно брызнули у меня из глаз. Столь бесцеремонный мужчина был настроен развить успех. Он заработал кулаками, несколько бессистемно, но весьма результативно. Меня втолкнули внутрь квартиры, заставили обороняться и теснили все глубже и глубже. В итоге я разозлился. Уйдя от вылетевшей вперед руки и заставив противника слегка потерять равновесие, я поднырнул снизу и крепко приложил его по почкам. Удар получился хорошим. Не удивлюсь, если потом нападавший станет мочиться кровью. Но меня это заботило меньше всего. Чувствуя нарастающий азарт, я пробил незваному гостю в солнечное сплетение. Он шумом согнулся, и тогда мой локоть, опустившийся на его хребет, довершил разгром. Потерявшее сознание тело распласталось на полу коридора. Мне такой коврик был не нужен. Я перевернул поганца на спину и выругался. Корнблад решил поквитаться со мной и явился лично. Теперь он валялся в отключке и стал настоящей обузой. Не сдавать же его в участок. Хотя мужик этого явно заслуживал. Но Корнблад числился в друзьях босса. Платил деньги, и я, пусть и в легкой степени, однако чувствовал себя виноватым перед ним. Взвалив его тушу на спину, отнес в спальню и положил на кровать. Он даже не пискнул, видимо, я и впрямь постарался. Сходил на кухню за холодной водой, вылил полграфина ему на лицо. Это подействовало. Корнблад шумно застонал и открыл глаза. При виде меня его пальцы инстинктивно сложились в кулаки. «Но-но», — предупредил я, — «мы не на ринге. А если бы были там, то на вас я бы не поставил даже доллара». «Лейтенант, вы сволочь!» — еле выговаривая слова, произнес он. Я кивнул. «Причем самое распоследнее. А еще я фараон недоделанный, тварь, мразь, конченый, ублюдок, говнюк, козел вонючий. Ничего не пропустил?» «Ублюдок. Добавляю в список», — согласился я. «Как себя чувствуете? Боюсь, я вам почки попортил, но тут уж пеняйте на себя. Не люблю, когда перед лицом кулаками машут. Вы бы хоть предупредили, что заявитесь, а то пришлось встречать почти в неглиже». Я с усмешкой указал на полотенце. «Что подумают люди, увидев нас в таком виде? Я ведь в любовнике вам не набиваюсь». Корнблад с ненавистью посмотрел на меня. «Вы шутите? А мне не смешно. Из-за вас моя жена в тюрьме среди уголовниц и настоящих бандиток. Представляете, каково ей сейчас?» «Погодите, мистер. Не бросайтесь обвинениями понапрасну». Я присел на кровать. «Начнем с того, что я застал вашу супругу на месте преступления. Причем случилось не банальное ограбление или воровство, а убийство человека. Был бы при этом один, куда ни шло. Но со мной два свидетеля. При этом жена ваша повела себя, мягко говоря, не очень адекватно. Я всего-навсего выполнил свой долг. И при этом нашел вашу жену». Он приподнялся на локтях, сумел найти в себе силы присесть, но ненависть в его глазах не смягчилась. «Нашли мою жену? Ха! Вы фактически превратили ее в обвиняемую. Думаете, выполнили свою работу и при этом срубили бабок по-легкому? От меня вы больше ни цента не получите». «Плевал я на ваши деньги, Корнблад. Аванс, извините, не верну. Почти весь потрачен, но за него мне пришлось поработать на славу. Вы знаете, где носила вашу драгоценную половину и через что мне пришлось пройти, прежде чем я сумел ее отыскать? Вы в курсе, что во время поисков погиб очень хороший человек, полицейский?» Собеседник покачал головой. «Не знаю, да и знать не хочу. Все, что мне нужно сейчас, это моя Жасмин, а меня даже на свидание с ней не допускают. Вы виновник моих бед, Дональд. Из-за вас страдает она, вместе с ней и я. Замечательно. Обвинив меня во всем, вы решили на мне оторваться? Приперлись в мой дом? Откуда, кстати, адрес узнали? Полезли с кулаками? Вообще-то я мог бы вас сдать в участок. И кто знает, может, какое-то время посидели бы в соседних камерах вместе с ненаглядной женушкой», — оскалился я. «И как я уже говорил, мне насрать на ваши деньги. Можете запихать их себе в одно место. Но я готов дать один совершенно бесплатный совет. Ищите хорошего адвоката. Пройдоху, который знает все ходы и выходы. И не срывайте зло на тех, кто тут ни при чем. А теперь поднимайте свою задницу и валите отсюда, пока я не передумал. Видит Бог, терпение мое на исходе. Так что не искушайте меня, Корнблад. Проваливайте побыстрее». Он встал и, пошатываясь, пошел на выход. Уже у двери обернулся. Лицо богача исказилось гримасой. «Лейтенант, я никогда не был злопамятным. Но вы приступили черту и теперь стали моим врагом. Я буду мстить. Постараюсь сделать вашу жизнь невыносимой. Поверьте, это не так уж сложно. У всех есть уязвимые места. Найдутся и у вас». «Пошел нахрен, придурок», — рявкнул я. «Вместо того, чтобы планы мести тут строить, лучше бы адвоката поискал». «Адвокат уже есть. И он действительно лучший в городе, а может и в стране. Дэйв Гаррис. Слышали о таком?» Гордо спросил Корнблад, ведя себя словно мальчишка, который стращает сверстников старшим братом-бандитом. «Когда он закончит с моей супругой, то возьмется за вас. Вы до конца дней будете расплачиваться». Я понял, что еще немного, и он будет собирать свои зубы по комнате. Внутри меня клокотал вулкан, и пока лава не выплеснулась наружу, надо было что-то предпринять. Я отыскал в глубине себя зачатки дипломатической способности, сделал максимально дружелюбный вид. Гаррис — отличный адвокат. На большее меня не хватило. Я добавил отнюдь невежливо. Он вправит вам мозги, мистер Корнблад. И хватит испытывать мое терпение. Я едва не вытолкнул его на лестничную площадку и лишь захлопнув дверь, смог перевести дух и успокоиться. В моем ремесле случалось всякое. Чем только не пугали. Порой от слов переходили к делам, и тогда было невесело. Стреляли, нападали в темном переулке, подкладывали шлюху, которая хотела подбросить фальшивые улики, способные засадить меня за решетку. Собирались размазать при помощи магии. Наивно и травили судебными исками. Моя шкура вынесла все, и тем не менее я ощутил внутреннее беспокойство. Береженого, как водится, и Бог бережет. Только идиот ходит беспечно. Какое-то время и придется вести себя осторожно. Удар могут нанести с любой стороны, особенно если речь касается богатых и влиятельных людей. Мне враз надоело сидеть в четырех стенах квартирки. Захотелось выйти на воздух, прогуляться по улицам, увидеть знакомых и друзей. Стоп. Знакомых у меня хоть отбавляй, а вот настоящих друзей я так и не нажил. Тот единственный человек, с которым я по-настоящему дружил, погиб на войне. Его смерть в итоге сделала меня полицейским. Внять совету Макса и навестить мать, пожалуй, второго неприятного испытания за один день я не вынесу. Проклятый Корнблад испортил весь выходной. Уже на улице купил у мальчишки свежий выпуск одной из городских газет. Убийство Али Мугараба, как и должно было, оказалось на первой полосе. Среди фотографий нашлась и моя, не очень новая. Что же, давно я не попадал в поле зрения газетчиков. Должно быть, они соскучились. По прикидкам, выходило, что у Макса сегодня рабочий день, и я застану его до самого вечера в забегаловке. Отлично. Поболтаюсь по городу, проветрю башку, а на десерт завалюсь к Максу, чтобы снова полакомиться яблочным пирогом. Они и в самом деле неплохо его готовят.